Глава третья. Этот жаркий летний день был особенным. Нет, не так, это был особенный день. Младшая школа была позади, и сегодня я наконец перестану считаться ребенком. Ну, не совсем перестану, до полной самостоятельности еще очень далеко, но все же. Впрочем, лучше обо всем по порядку. Младшая школа пролетела без событий, точнее сказать, без значимых событий. Скажем, штурм Снежной крепости — это грандиозное событие для девятилетнего. Но кому оно интересно, кроме такого же девятилетнего? 7 лет, полных такими вот событиями, остались позади. И я не сказал бы, что они были для меня скучными. Ну а что, детский организм своего требует. Видимо, не такой уж я взрослый, как привык о себе думать. Перед самым окончанием младшей школы все школьники проходят тест на владение силой. Считается, что как раз к 14 годам эта способность гарантированно проявляется, и тот, кто к 14 не может минимально управлять силой, не сможет этого никогда, а тот, кто тест прошел, соответственно, является одаренным и имеет шанс развиваться дальше. Мы с Ленкой тест ожидаемо прошли, и теперь готовимся пойти в старшую школу для одаренных. В столице их всего 4, одна для мажорчиков и 3 для детей попроще. Мы мажорчики, и потому поступаем в старшую школу Дубки. Название школы символизирует, что она превращает юные дубки, то есть учеников, в могучие дубы. Что-то в этом роде было написано в проспекте школы. Когда будущее поступление обсуждалось дома, перспектива стать дубом меня изрядно повеселила, но семья причины веселья совершенно не поняла, а Ленка даже покрутила пальцем у виска. В этом мире сравнение с дубом подчеркивает силу, крепость и благородство сравниваемого, а хохмочка, чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона, никого бы не рассмешила, а была бы воспринята скорее как официальный лозунг. Так вот, в чем же заключается особенность именно сегодняшнего дня? К сегодняшнему дню стали готовы полные результаты наших тестов, а не просто способности есть-нет, что определяется сразу при тестировании. Тестирование было похоже на то, что мама тайком делала нам в 6 лет, только гораздо более точное, и сегодня мы наконец узнаем, насколько мы с тех пор развелись. Мы получим карточку одаренного, документ, удостоверяющий личность, и станем совершеннолетними, дееспособными официально. По правде говоря, не вполне совершеннолетними, ограниченно дееспособными, но нам будет доступно довольно многое. Заключение многих видов договоров, открытие счетов в банке, даже приобретение предприятий недвижимости на карманные деньги, ага. И что самое главное, над нами больше не будет висеть угроза изъятия из семьи, которая порядком попортила мне кровь за эти годы. Для неодаренных, кстати, отсутствует понятие первого совершеннолетия. Они будут считаться детьми до 17 лет, когда наступает полное совершеннолетие. Собственно, и нам оно дает не так уж много. Права правами, но никакой взрослый не станет воспринимать всерьез 14-летнего подростка. Рассчитывать на это может только 14-летний подросток. Я не рассчитываю, а Ленке это вообще до лампочки. Она излучает позитив просто так, не заморачиваясь вопросом, кто там и как ее воспринимает. Главной резиденцией Круга Силы было массивное серое здание с колоннами недалеко от старого городища. Результаты тестов и карточки выдавались с бокового крыльца, где размещались отделы, связанные с делопроизводством. Толчеи перед крыльцом не было, хотя прямо перед нами туда подошли родители с довольно миленькой девочкой. Собственно, толчее взяться было неоткуда. В почти 4-миллионной столице ежегодно появлялось всего лишь немногим более 200 новых одаренных. По статистике, один одаренный приходится примерно на 120 бездарных, то есть в нашем княжестве было примерно 300 тысяч одаренных. Однако это число включает всех одаренных вообще, большинство из которых имеет первый ранг и одаренными считается весьма условно. До уровня владеющего, то есть до 4 ранга, доходит примерно в 10 раз меньше. До старшего уровня владения 7 ранга добирается еще меньше, ну а высших, дошедших до 10, можно пересчитать чуть ли не по пальцам. Перед комнатой, в которой получали карточки, была небольшая очередь, но продвигалась она очень быстро, и буквально через несколько минут зашли и мы. Ленка почему-то заробела, и мне пришлось слегка подтолкнуть ее вперед. «Лена Менцева», — почти прошептала она. «Так, мыслите, есть Менцева». Клерк вытащил карточку из ящика с алфавитными разделителями. Глянув на золотой гербовый значок Лены, он продолжил. «Прошу вас прикоснуться здесь, госпожа Лена». Карточки при изготовлении настраивались на ауру владельца, и от прикосновения на них проявлялись надписи. «Очень хорошо, прошу вас расписаться здесь и здесь, госпожа. Благодарю вас и поздравляю». «Спасибо», — пискнула Ленка смущенно. «Кеннер Арди, моя очередь. Аз, аз». «Вот она. Прикоснитесь сюда, пожалуйста, господин Кеннер». «Очень хорошо, прошу вас расписаться. Благодарю, господин Кеннер, примите мои поздравления». «Вы становитесь взрослыми, дети», — сказала мать, когда мы вышли из здания круга и устроились в ближайшем уличном кафе. Глаза у нее подозрительно поблескивали. Причем даже я, старый циник внутри, чувствовал себя взволнованным. «Ой, а мы же силу забыли посмотреть», — встрепенулась Ленка. «Мама, где тут сила? Мне только имя показывает и все такое». «Это отдельно показывается. Вот здесь приложи палец и направь через него немного силы, чтобы она через ауру прошла». «О, получилось. У меня 5-4-3». «У меня 4-4-5», — прочитал я со своей карточки. «М-м-м», — недовольно протянула Ленка. «У тебя просто терпения не хватает, от того и контроль хуже», — объяснил я. «Зато у тебя плотность больше. Твой стиль — удар кувалды в лоб, Ленка». «Ты!» — Ленка возмущенно запыхтел. «Мама, скажи ему!» Мама только посмеивалась. Тут у Ленки появился новый важный вопрос. «Мама, а сколько сил нормально?» «Для вас 1-1-1». «Нет, я серьезно». «Я тоже серьезно. Иногда двойка в какой-то позиции проскакивает, это считается очень хорошо. У Кена сейчас нормальный показатель для выпускника Академиума, а тебе действительно надо бы чуть-чуть контроль подтянуть». Перед Ленкой развернулись неожиданные перспективы. «И что, получается, мы владеющие? А какой у нас ранг?» «Нет, вы не владеющие. Вы на самом деле даже не одаренные, потому что ранг у вас нулевой. Одаренными вы официально станете после старшей школы. Вам с вашей основы присвоят третий ранг по окончании школы». «Это почему нулевой?» — возмутилась Ленка. «То, что в вашей карточке, это не ранги, а показатели уровня владения силы. Это называется основой. Основа показывает, какой ранг у вас мог бы быть, если бы у вас были соответствующие знания и навыки. Сейчас у вас знаний ноль, значит и ранг нулевой. Старшая школа даст вам знания и умения, необходимые для третьего ранга. Вот вам его и присвоят». «Но у нас же не ноль знаний». «Действительно, мама нас учила, и знаний у нас было далеко не ноль». «Я вас учила не всему, что нужно для ранга», — покачала головой мама. «И в любом случае официально у вас знаний нет». Мама была совершенно права. Хотя многие владеющие учат своих детей дополнительно, обучать детей построению конструктов крайне не рекомендовалось. А давать некоторые знания было прямо запрещено законом. Особенно это касалось применения силы для любых разрушительных целей. Мама категорически отказалась нарушать закон, заявив, что он полностью обоснован, и она с ним совершенно согласна. Положа руку на сердце, мы из разрешенных-то областей знали не так уж много. Что-то действительно сложное требовало развитого абстрактного мышления, и детский мозг с этим просто не справлялся. Причем это ощущал даже я, а Ленке приходилось еще труднее. На самом деле я не рассчитывал, что мне удастся рано овладеть силой. Пятиклассник не может пройти университетский курс, разве что это какой-то уж совсем уникальный уникум. А в этом мире это было и физически невозможно. Википедии здесь не было, и знания свободно не распространялись. Не то чтобы доступ к знаниям так уж специально ограничивался, но, допустим, школьнику было невозможно просто приобрести университетский учебник. Учебники находились в соответствующих библиотеках, а в книжные лавки поступала только художественная и научно-популярная литература. По этой же причине я до сих пор многого не понимал в истории мира, потому что учебник истории для младшей школы напоминал скорее сборник мифов с сильной долей пропаганды. Было примерно ясно, что расхождение с нашим миром появилось где-то в районе 6500 года, когда в мир пришла сила. Судя по тому, что крещение Руси князем Владимиром состоялось незадолго до этого, по христианскому летоисчислению это будет примерно тысячный год. Точная дата прихода силы была неизвестна, поскольку ее пришествие заметили далеко не сразу. В отличие от нашего мира, где массовый отказ технологичных приборов немедленно вызвал бы апокалипсис, в мире, где транспорт ограничивается телегами, а водяная мельница была чудом техники, сила себя никак внешне не проявляла. То, что мир изменился, люди начали понимать только когда стали в массовом порядке овладевать силой. Несмотря на то, что сила пришла в мир незаметно, появление одаренных повлекло за собой огромные изменения. Темуджин никак себя не проявил, и про Монголию никто в Европе даже не слышал. Из других следствий самым важным было отсутствие закрепощения крестьян. Хотя некоторые страны попытались ввести крепостное право, это плохо для них кончилось. Мощь страны прямо зависела от количества сильных одаренных, что совершенно не сочеталось с рабством в любой форме. Сын крепостного крестьянина не имел ни малейшего шанса развить свой дар. Простое выявление одаренных тоже помогало слабо. 14-летнего сына крепостного еще можно было обучить грамоте, но высшее образование было ему совершенно не по силам. В результате выжили и процветали только страны, которые ввели всеобщее образование, гендерное равенство, большинство одаренных были женщинами, и реально работающую систему социальных лифтов. Такой вот скачок из раннего феодализма в современность. Впрочем, этот скачок был сильно растянут во времени и занял лет 200-300, а до этого везде творился полный хаос. В Европе хаос особенно усугубился деятельностью католической церкви, которая объявила неслуживших ей одаренных детьми сатаны, подлежащими сожжению. А через несколько сотен лет массовые сожжения неправильных одаренных так подкосили Европу, что что сейчас она с трудом отбивается от сарацин, которые к настоящему времени полностью захватили Испанию и приглядываются к Сицилии. Наш князь тоже посматривает на Ливонию, и, как однажды обмолвилась мать, она еще не наша потому, что верхушка княжества никак не может придумать, зачем нам эта дыра могла бы понадобиться. Особо стоит упомянуть летоисчисление, которое оказалось для меня неожиданно шокирующим. Когда я, наконец, смог сопоставить наш календарь с христианским, то обнаружил, что наш нынешний 8233 год соответствует примерно 2700 году нашей эры. Откуда взялись лишние 700 лет? Так долго занял мой полет в сияющем коридоре? Или с пришествием силы изменилась скорость течения времени? Или время не существует в отрыве от мира, и, переходя из мира в мир, попадаешь в произвольный момент? Вопрос интересный. Вот только кто бы на него смог ответить? Мы бежали по лесу уже 10 часов, но преследователи не отставали. Где-то впереди должна была быть вторая группа, и меня не оставляло чувство, что нас целенаправленно на нее загоняют. Такое упорство было вполне объяснимо. Еще в самом начале погони преследующая группа совершенно позорно попалась в простейшую ловушку, и пока они там барахтались, мы сумели подстрелить двоих. Теперь догнать нас и застрелить, а лучше взять живыми, было для них делом чести и единственным шансом реабилитироваться. Каникулы у школьников в этом мире гораздо короче, и позволить школьникам целых 3 месяца валять дурака никому и в голову не пришло бы. Занятия заканчиваются в середине июня, после чего школьники отдыхают полмесяца, затем на весь июль уезжают в военно-спортивные лагеря, какие-то больше военные, какие-то в основном спортивные. Затем школьники опять отдыхают половину августа, и с середины августа начинается новый учебный год. Впрочем, месяцы тут не римские, так что на самом деле учебный год кончается в середине изока, а начинается в середине зарева. Не уверен, что местные месяцы точно совпадают с римскими, но примерное соответствие имеется. Ну и если уж говорить о различиях, стоит упомянуть 6-дневную неделю с 1 выходным. В лагере школы Данислава, где мы в этом году проводили месяц червен, то есть июль, мы были единственными 14-летками. Остальные кадеты были намного старше, что, естественно, делало унижение для наших преследователей совершенно непереносимым. Я посмотрел на Ленку. Держался она отлично, но усталость уже проявлялась явно. Отрыв у нас был минут 20-30, не больше, так что пора было что-то придумывать. «Лен, тут есть подходящая речка рядом, чтобы можно было вброд перейти? Хочешь пройти по руслу? Трюк так себе, но попробовать можно». «Нет, по руслу не получится. Тут же не горные речки. Дно илистое, течение слабое, след будет виден лучше, чем на земле». «А зачем тогда?» – заинтересовалась Ленка. «Не болтай, времени мало. Смотри карту». «Если севернее возьмем, в паре верст подходящее будет. 10-12 шагов длиной, глубина до 2 локтей». «Самое то, побежали». Речка оказалась как по заказу, с мутноватой, почти стоячей водой и густо заросшим кустарником берегами. Мы разулись и переправились, поднимая ил со дна, затем обулись снова и пробежали еще 50 метров, оставляя достаточно заметные следы. «Стой!» — поднял я руку. «Снимаем обувь и возвращаемся тем же путем назад, следов не оставляем». Мы неспешно побежали назад босиком, стараясь как можно меньше приминать траву. Русло речушки пересекала темная полоса взбаламученного ила, не оставляющие никаких сомнений насчет нашего маршрута. «Лен, сейчас перебираемся обратно и аккуратно лезем в кусты». «Думаешь, купятся?» «А других вариантов у нас нет, нам не уйти. У них есть явно какая-то связь с группой впереди, они нас должны вот-вот перехватить. Попробуем подстрелить их на переправе». «У меня только одна обойма, и в пистолете еще почти полная». «У меня примерно так же. Стреляем точно, патроны зря не тратим. Кто знает, что там дальше будет». Пули представляли собой желатиновые шарики с краской, синяки от них оставались будь здоров. Из защиты выдавалась только легкая открытая каска с защитным стеклом, а разрешение свести синяки у лекарки рассматривалось наставниками как поощрение, которое надо заслужить. Только успели как следует устроиться, как по возмущениям силы почувствовали приближение погони. Впрочем, шума они производили столько, что мы их раньше засекли по звуку. На берег вывалились 5. Ленка тихонько фыркнула. Выглядели они как загнанные лошади, один вообще пыхтел, как паровоз. Дохляки, но, к сожалению, упорные. «Назад!» — скомандовал главный. «За кустами укрылись быстро. Они могут засаду устроить, чтобы нас на переправе подловить». «Умный, это неприятно. Его надо будет в первую очередь валить». «Конь, переправляйся и посмотри след. Если все нормально, махни нам». Самый запыхавшийся двинулся вперед. «Конь, да? Не рысак явно». Конь разулся, закатал штанины и неторопливо форсировал водную преграду. Начал обуваться обратно. Хе, да он же просто время тянет, чтобы отдышаться. Командир это тоже понял. «Конь, если ты на счет 3 не побежишь, то я устрою с тобой спарринг, можно прямо здесь». Конь заторопился, быстро осмотрел кусты на берегу и потрусил вперед, высматривая следы. убедившись, что следы уходят достаточно далеко, и мы не спрятались где-то рядом, замахал своим. «Пошли по одному», — приказал командир. Я передал Ленке образ. Двое последних на ней, командира в первую очередь. На самом деле наша связь не позволяла передавать ни образы, ни тем более фразы. Просто появилось понимание, что другой хочет сказать. Разумеется, ничего сложного передать таким образом было невозможно. Я прицелился в первого. Ленка взяла на прицел командира, шедшего последним. Когда они добрались до середины, мы начали стрелять. Все побоище заняло несколько секунд, да они в любом случае были обречены. Стоя по пояс в воде, от пуль не поуворачиваешься, и залечь тоже не выйдет. «Ну, сосунки!» — злобно выдохнул командир. «Мальчики, не скучайте без нас!» — пропела Ленка. «Передавайте привет коню! Пока-пока!» Командир зарычал, от остальной команды тоже донеслось злобное ворчание. Коня видно не было, умный конь сразу понял, что соотношение сил стало неблагоприятным, и где-то затихарился. Чувствую, ждет его жесткий спарринг. Оторвавшись от невезучей команды версты на три и высмотрев подходящее местечко, я объявил. «Отдых полчаса, сушим обувь, обедаем без огня». «Плохо без огня», — пожаловалась Ленка. «Потерпи немного, с огнем слишком опасно. Вторая группа где-то в этом районе должна быть. Если бы они были далеко, те неудачники не стали бы так выкладываться». К счастью, вторая группа не показалась, и у меня появилась надежда, что мы наконец оторвались. Терять осторожность, однако, не следовало, и мы двинулись дальше, по очереди сканируя окрестности. Сканирование силы работало всего лишь саженей на 70 и отнимало массу сил, но это был наш главный козырь, особенно учитывая то, что никто еще не знал, что мы одаренные, и работы с силой от нас не ждали. Последние 15 верст мы преодолели часа за три, но за версту до лагеря я скомандовал остановиться. По условию наш забег засчитывался как успешный в тот момент, когда мы добирались до штаба. Вот это слово «штаб» вместо «лагерь» сразу наводило на мысль, что на последнем этапе нам подготовили феерическую подлянку, хорошо, если одну. Причем, скорее всего, в штаб надо было войти, а не просто добраться до здания, в котором он размещался. «Лен, нас там точно ждут». «Да, я тоже так думаю», — согласилась она. «Причем наверняка и в самом штабе ждут. Только в здание войдем, на вас повяжут и не дадут в штабную комнату войти». «Думаешь, настолько все плохо?» «Не то чтобы уверен, но есть у меня такое предчувствие». Предчувствие одаренного — это не то, от чего можно отмахнуться, и Ленка только кивнула. «Значит, ждем темноты?» — спросила она. «Надо ждать, при свете нам туда точно не пробраться. Поспи, я подежурю». Наконец наступили сумерки, и мы осторожно двинулись к лагерю. Главным воротам не пошли, вместо этого пошли в обход. А вот и первая подлянка. В кустах недалеко от ворот сидела парочка и внимательно обозревала дорогу и прилегающие окрестности. Мы сейчас прекрасно видели их со спины, но если бы мы попытались войти через ворота, нас бы ждал сюрприз. «Их хорошо сидят, так и хочется пристрелить», — прошептала Ленка. «Мне тоже, но нельзя», — прошептал я в ответ. «От выстрелов весь лагерь сразу на уши встанет». Отползли от них подальше. «Где через забор полезем?» «Напротив корпуса столовой. Потом только саженей 20 через хоздвор перебежать и попадем на аллею ко второму корпусу. Там почти никто не ходит. Оттуда до штаба легко добраться». «Никто не ходит, зато вечно по кустам тискаются», — недовольно сказала Ленка. «Вот и мы по кустам поползем, а если кто засечет, сделаем вид, что тискаемся». «Дурак ты, Кенни!» План сработал, до здания штаба мы добрались и теперь сидели возле стены, скрытые от чужих взглядов декоративным кустарником. «Что теперь, Кенни?» «Вон, видишь, дальше окно открыто. По-моему, от этого окна как раз и начинается помещение штаба». К этому времени стемнело окончательно, и мы без труда прокрались до окна. Там происходил любопытный разговор. «Ну ты где твои любимчики, Данислав?» «Надо подождать. Я уже десятый раз тебя спрашиваю, десятый раз ты мне одно и то же отвечаешь. Если я отвечу, что они твоих любимчиков допинывают, тебе от этого легче будет?» Оскорбленное молчание в ответ. Ленка беззвучно засмеялась. Мы дружно встали, заглянули в окно, и я очень вежливо спросил. «Извините, мы не помешаем?» «Заходите, ребят», — махнул рукой Данислав. Мы быстро залезли в окно. «Заходить нужно в дверь, а не в окно», — сварливо сказал собеседник Данислава, судя по всему, наставник противника. «А что, нас там никто не ждет?» — удивился я. Данислав захохотал. «Ну что, Петер, вот наконец и определились добровольцы на хозработы. А вы, ребята, идите отдыхайте. В столовой вас накормят, я договорился». Я подошел к двери, приоткрыл ее и сказал в темный коридор. «Эй, засада, мы выходим, не пугайтесь». Там что-то упало и послышались сдавленные ругательства. Следующий день был для нас днем отдыха. Нас освободили даже от обязательной утренней зарядки. Мы как следует выспались, позавтракали и сейчас сидели на скамейке в тенечке, наслаждаясь блаженным бездельем. Ленка, привалившись ко мне, читала честно стащенный у матери дамский романчик, а я просто подремывал, закрыв глаза. Внезапно я осознал, что вокруг понемногу как бы случайно собираются люди. Агрессии не чувствовал, столько любопытства, но это было явно неспроста. Вскоре, однако, все разъяснилось. «Ну вот я тебя и поймал, щенок!» Я приоткрыл глаза. Прямо передо мной маячил тот самый бездарный командир невезучей группы. «Ты кто?» — спросил я, подавив зевок. «Не узнаешь, урод? Я Семен Костоев, ты мое имя запомнишь надолго, обещаю!» Сложно всерьез воспринимать человека, который злоупотребляет дешевым пафосом. «И что тебе надо от меня, Семен?» «Поднимайся, иди за мной, спарринг тебе будет!» Пощупал свой бицепс и решил, что сможешь со мной справиться? Вокруг послышались смешки. Когда 18-летний вызывает на бой 14-летнего, это выглядит довольно жалко. И Сёма внезапно этот факт осознал. Но сдать назад он уже не мог. Я сказал, встал и пошел. «Слушай, Семен, какой спарринг? Ты же сортир не дочистил. Плохо сделана работа, позор для говночиста». Ленка хрюкнула, глядя в книгу. Кто-то сзади откровенно заржал. Семен начал наливаться краской. «Или ты идешь в спортзал сам, или я тебя туда гоню пинками». Ленка отложила книгу. «Кенни, он мне не нравится. Можно я из него дурь выбью? Пожалуйста». «Хм, ну если тебе не лень. Только не калечь, он же не виноват, что дураком родился». Зрители смеялись. Зря смеялись, кстати. Мы хоть и выглядели на свои 14, но по силе Семену вряд ли уступали, а по скорости точно превосходили. К тому же, хоть мы формально и не умели использовать силу для нападения, зато давно освоили трюк с обертыванием кулака сырой силой. Ленка своим кулачком легко пробивала толстую доску, так что искалечить или даже убить могла запросто. «Пойдем, убогий!» презрительно сказала Ленка, поднимаясь со скамейки. Я прихватил Ленкину книжку и двинулся следом. За мной потянулась остальная публика, к которой по дороге присоединялись все новые зрители. Семен к противнице отнесся совершенно несерьезно. Первым делом он решил пугнуть ее, изобразив вялую имитацию удара в лицо. Ленка перехватила руку, потянула, и Сема вдруг перелетел через нее, высоко задрав ноги. Удар об пол с размаху выбил из нее дух. Ленка пнула его в бок и лениво сказала: «Вставай, хватит притворяться, я с тобой еще не закончила». Зрители были в экстазе. Широко разрекламированное представление «Семен наказывает наглых малолеток» плавно превращалось в нечто противоположное, и публика полностью одобряла изменения программы. Дальнейший бой превратился в показательное избиение. Семен никак не желал поверить, что мелкая девчонка сильнее его, и подставлялся снова и снова. Зрители каждый раз взрывались аплодисментами, отчего Семен постепенно впадал в бешенство и соображал все хуже. В конце концов Ленке надоел этот цирк, последовала серия быстрых ударов, и Сёма ушел в нирвану. Счастливые товарищи потащили бесчувственное тело к лекарке, не забыв как бы невзначай стучать им о подвернувшиеся косяки. «Похоже, боевые товарищи не так уж сильно Семёна любят», — поделился я с Ленкой наблюдением, глядя им вслед. «Ага», — хихикнула она, — «если он захочет повторить, бери со зрителей деньги, платить будут». Вечером меня вызвал Данислав. «Семен Костоев, исключенный из школы, уже уехал домой», — сказал он, задумчиво глядя на меня. «А вот к тебе у меня есть кое-какие вопросы». Я молча смотрел на него, ожидая продолжения. «Вы с сестрой, конечно, ребята резкие, и про этот ваш полный курс мне лекарка объясняла, но 4 года разницы — это не шутка. Ты не разрешил бы сестре драться, если бы не был уверен, что она легко победит. Чего я вас не знаю, Кеннер?» Я пожал плечами. «Мы оба одаренные». «И вы можете использовать дар для усиления, так?» — спросил Данислав. «Так», — согласился я, — «но Лене это не понадобилось, он правда слабак». «Вы же только что прошли тест на способности. Как-то быстро вы освоили свой дар». Я молча улыбнулся, Данислав усмехнулся в ответ. «Ладно, свободен. У меня тоже есть вопрос, наставник. Почему его исключили?» «Тебе его жалко, что ли?» — удивился Данислав. «Нет, мне просто интересна причина». «Хм, ну что же, отвечу», — сказал Данислав. «То, что он оказался плохим командиром, так это бывает. За то, что он не сумел проиграть достойно и затеял драку, ему большой минус, но на исключение все-таки не тянет. А вот то, что он заставил драться с собой малолетнюю девочку...» Справедливости ради надо сказать, что Лена сама вызвалась вместо меня. А он согласился. «За такие вещи мы исключаем сразу. Наша школа готовит воинов, а не бандитов. На войне всякое случается, конечно, но наш выпускник должен иметь представление о чести. Но он еще и опозорился в конечном итоге. Даже его наставник голосовал за исключение. Я ответил на твой вопрос?» «Да», — я слегка поклонился. «Спасибо, наставник». «Все, иди».